«Почему вы сделали эту глупость?» Озадаченный он посмотрел на Бернис, но она подняла брови, слегка повела плечами и отвернулась к танцующим, предоставив ему выпутываться самому. Артемис смотрел в сердитое лицо Мэдалин. «Вы думали, что я не узнаю правду?» «Ну, нет, это просто невероятно». «Что невероятно?» — устало спросил он. «Если вы насчет моего обыска в кабинете у Клея, то вам было известно, что я собирался». «Я говорю не про обыск, и вы это прекрасно знаете», — резко сказала она. Он огляделся по сторонам, заметил неподалеку маленькую кучку дам и взял Мэдалин за руку. «Давайте выйдем в сад, подышим свежим воздухом». «Не думайте, что вам удастся уйти от этого разговора, сэр. Сначала мне надо понять, о чем вообще этот разговор», — сказал Артемис, выводя ее на террасу. «А потом я уже подумаю, стоит ли от него уходить». «Не притворяйтесь невинной овечкой». «Это не притворство, поверьте». Он остановил ее в темном конце террасы. «Ну, а теперь говорите, Мэдалин, что все это значит?» «Я узнала о том, что случилось в вашем клубе». Он застонал. «Кто-то рассказал вам про пари?» «Мне наплевать на пари в 1000 фунтов стерлингов. Чего еще можно ждать от богатых бездельников, которым больше нечем заняться, как только спорить на все подряд?» Теперь Артемис был искренне заинтригован. «Если дело не в пари, тогда что же вас так разозлило, черт возьми?» «Я только что узнала, что вы пригрозили дуэлью всем членам вашего клуба. Это правда?» Он нахмурился. «Кто вам сказал?» «Это правда, Мэдалин». «Напомню вам, сэр, что мы договорились не лгать друг другу. Это правда, что вы обещали вызвать на дуэль любого, кто меня оскорбит. Мне представляется крайне маловероятным, что кто-нибудь оскорбит вас в моем присутствии», — сказал он как можно мягче. «Так что вам не о чем беспокоиться». Она шагнула ближе к нему. «Артемис, если вы будете рисковать жизнью на глупой дуэли, устроенной в защиту моей чести, клянусь, я вас никогда не прощу». Он улыбнулся. «Никогда? Никогда!» Он чувствовал, как сердце его наполняется теплом. «Значит, ты меня немного любишь, Мэдалин, несмотря на мое ванзагарское прошлое и на то, что я торгаш. Я еще никогда и никого так не любила, как тебя, и я больше не стану терпеть твои глупые выходки. Ясно? Вполне». Он прижал ее к груди и страстно поцеловал, прежде чем она успела понять, что же именно она сказала. Коротышка Джон поплотнее укутал горло теплым шерстяным шарфом, который подарил ему мистер Хант, и тут увидел, как из бара вышли двое. Парня слева он отслеживал сегодня весь день. Закари сказал, что его зовут Глентхорп. «Черт возьми, как-то мне нехорошо!» Глентхорп, пошатываясь, спускался с крыльца. «А мне казалось, что не так уж много выпил». «Наверное, вы просто потеряли счет рюмкам, приятель», — засмеялся мужчина с золотистыми волосами. «Но не волнуйтесь, я довезу вас до дома в целости и сохранности». «Благодарю вас, сэр, вы очень любезны». Коротышка Джон видел, как Глентхорп снова споткнулся на ступеньках и непременно расквасил бы себе физиономию, если бы не его спутник, щеголь с тросточкой, который вовремя подхватил его под руку. Коротышка Джон мысленно ликовал, предвкушая солидное вознаграждение. Закари велел ему обратить особое внимание на тех мужчин, которые будут сопровождать Глентхорпа. Человек с тросточкой вошел в бар через несколько минут после него, но теперь они явно были хорошими приятелями. Не спуская глаз объекта, коротышка Джон доел припасенный пирог с мясом. У него мелькала мысль вернуться в уютную комнату над конюшней, в которой он жил вместе с 5 другими парнями. Но теперь он радовался, что не покинул свой наблюдательный пост. Господин, вышедший из бара вместе с Гленхарпом, остановился и надел шляпу. Коротышка Джон залюбовался его волосами, которые в свете фонарей отливали чистым золотом. Однако профессиональный интерес мальчика вызвала элегантная прогулочная трость. Рыжий Джек, скупщик краденого, отвалил бы кучу денег за такую вещь.